Дикие собаки Динго. Щенок Динго гонялся за кроликом. Он почти догнал его, но кролик юркнул в нору. А щенок обнаружил, что оказался в незнакомом месте рядом с человеческим жильем. Другой на его месте испугался бы, но это был очень храбрый щенок. К тому же он был старшим сыном вожака стаи. Он перебрался через загородку, подкрался поближе к дому и, спрятавшись за кустом, стал наблюдать. Маленький Динго никогда не видел, как живут люди. Поэтому, вернувшись домой, он обо всем рассказал отцу. И про человеческий дом, из которого вкусно пахло, и про загон с овцами, и про большую рычащую машину, которая ездила по полю и переворачивала землю. «Наверное, они охотились на кроликов», — решил он. Но больше всего щенка Динго удивило то, что вместе с человеком жили собаки. У одной из них была блестящая цепочка, и она спала в своем домике, перед которым стояла миска с едой. У второй собаки домика не было, но зато на шее у нее был красивый галстук. «Ошейник», — поправил его отец, который очень внимательно слушал сына. А третья, самая маленькая собачка, была одета в шляпку и розовое платьице, и приехала с хозяйкой на машине, — сообщил щенок. И еще он видел человеческого детеныша, который играл со своей собакой. Тот кидал палку, а собака приносила ее. — Папа, — спросил щенок, — а почему мы не живем с людьми? Мы тоже могли бы есть еду из мисок, жить в теплых домиках и ездить в машинах и приносить палки. Когда-то мы жили вместе с человеком. Пойдем. Я тебе кое-что покажу. Отец привел его к берегу океана и показал на торчавшие из песка деревянные ребра. Это остатки древней лодки, на которой сюда приплыли первые люди и первые динго. — А я думал, мы всегда жили в Австралии. — Нет, — покачал головой отец. — Нас привезли сюда охотники с других островов. Мы вместе охотились на кенгуру, зайцев валаби, вомбатов. Охота оказалась такой удачной, что лодки были полны до краев. Поэтому охотники уплыли обратно, а нас оставили. — Почему? — не понял щенок. — Людям хотелось увезти всю добычу, и места в лодках для нас не осталось. — И что было потом? — А потом настали трудные времена. Динго оказались на чужой земле. Мы не умели охотиться одни, не могли разжигать костры. Но мы приспособились и выжили. Мы научились жить самостоятельно и стали настоящими охотниками. А люди не вернулись за вами? Потом люди приплывали снова и снова. Они пробовали нас приручить. Но Динго ничего не забыли и не захотели вернуться к людям. С тех пор у всех Динго осталась привычка охотиться ровно столько, чтобы поесть досыта, потому что излишек приводит к жадности, подлости и предательству. Вожак Динго равнодушно посмотрел на шмыгнувшую из-под лодки сумчатую крысу и, заметив, что у щенка встали торчком уши, сказал: «Когда-нибудь ты станешь вожаком, запомни главные правила свободных Динго. Ешь сколько хочешь и не думай о том, что будет завтра. Никогда не бегай за палкой, которую тебе бросил человек. Никогда не жалей о том, что ты свободен. У людей могут кончиться стрелы и пули, но у нас четыре ноги, и они никогда не заканчиваются». «Это верно», — сказал маленький Динго. «Я могу бегать хоть целый день и нисколько не устаю». Высоко в небе пролетел самолет. Щенок задрал голову и посмотрел ему вслед. «Папа, я слышал от старого кокоду, что человек прилетел на землю с неба». «Может быть», — задумался вожак. «Может быть, люди прилетели на землю охотиться. И когда-нибудь они все улетят обратно, а Динго останутся». После ужина щенок пошел прогуляться и наткнулся на того самого кролика, который удрал от него утром. Кролик бросился удирать. Щенок хотел погнаться за ним, но передумал и крикнул вслед: «Ничего! Я тебя завтра догоню! Мы, Динго, настоящие охотники!» Вечером у моря бродит Незнакомая собака близко к людям не подходит. Сразу видно, что бродяга. Бросишь хлеба ей кусочек. Подойди, не бойся, псинка, но домашней стать не хочет. Дикая собака Динго. Бросишь хлеба ей кусочек. Подойди, не бойся, псинка, но домашней стать не хочет. Дикая собака Динго. Хоть и не подходит ближе, но в глазах не видно страха. Как песок и солнце рыжа, это странная собака. Есть у нас и суп вчерашний, и на косточке грудинка. Но не хочет стать домашней дикая собака Динго. Есть у нас и суп вчерашний, и на косточке грудинка. Но не хочет стать домашней дикая собака Динго. Но не хочет стать домашней дикая собака Динго. Дикая собака Динго. Динго.